Тим с удовольствием отправился с учителем вглубь дома, а когда хозяин вернулся, Мэри услышала, как где-то вдалеке смеется Тим. «С ним будет все в порядке, мисс Хортон. Моя семья привыкла к таким людям, как Тим». «Я не волнуюсь». «Но так в чем дело, мисс Хортон? Можно я буду вас звать Мэри?» «Да, конечно». «Хорошо. Зовите меня Джон. Кстати, я теперь вижу, что вы имели в виду, когда называли Тима красавцем. Я никогда не видел человека с такой внешностью. Даже в кино». Он засмеялся, посмотрев на свое слишком худое тело. «Я против него просто слабак». «Я думала, что вы собираетесь сказать, что это просто несчастье, когда такой красивый человек и умственно отсталый». Он удивился. «Почему я должен так думать? В каждом из нас есть что-то красивое и что-то некрасивое. Я признаю, что черты лица Тима и его тела великолепны. Но не кажется ли вам, что эта совершенно потрясающая красота в большой степени отражение его души?» «Да», — сказала благодарно Мэри и подумала, что правильно сделала, приехав сюда. «Я сразу увидел, что он очень хороший. Он один из самых добрых. Вы хотите, чтобы его протестировали специалисты?» «Нет, я пришла совсем не за этим. Я пришла потому, что обстоятельства поставили меня в весьма затруднительное положение, и я не знаю, как поступить. Самое ужасное, что в любом случае Тиму будет нанесен удар, возможно, очень тяжелый». Темно-синие глаза не отрывались от ее лица. «Звучит неутешительно. Что же случилось?» «Ну, все началось 9 месяцев назад, когда умерла его мать. Не помню, говорила ли я вам, что ей было 70. Рон, его отец, того же возраста». «Понятно. Во всяком случае, я думаю, что понятно. И Тим скучает по ней». «Не совсем так. О ней скучает отец Тима, и настолько сильно, что, я думаю, он долго не протянет. Он хороший старик, но когда его жена умерла, весь свет, кажется, ушел из его жизни. Я вижу, как он тает на глазах. На днях он сам мне сказал, что долго не протянет». «И когда он умрет, Тим останется один?» «Да». «Тим это понимает?» «Да, мне пришлось сказать ему. Он принял это очень серьезно». «Есть у него какие-нибудь средства?» «Вполне достаточные. Семья вложила почти все, чтобы обеспечить его будущее». «Ну и при чем тут вы, Мэри?» «Рон, отец Тима, попросил меня, чтобы я взяла Тима, когда он останется один. И я согласилась». «Вы понимаете, на что себя обрекли?» «О, да. Но возникли непредвиденные обстоятельства». Она посмотрела на свои руки. «Как я могу взять его, Джон? Вы хотите сказать, что скажут люди?» «Да, хотя дело не только в этом. Я не могу усыновить его, он уже взрослый. Но Рон предоставил мне полномочия относительно дел Тима. Кроме того, у меня у самой есть средства, деньги Тима мне не нужны». «Ну тогда что же?» «Тим всегда был ко мне очень привязан, не знаю почему. Это странно. Я понравилась ему с самого начала, как будто он видел во мне что-то, чего я даже сама не видела. Прошло почти 2 года с тех пор, как я его встретила. В те дни все было просто. Мы были друзьями, такими добрыми друзьями. Затем, когда умерла его мать, я поехала к ним, и сестра Тима, Донни, очень умная и любящая Тима, бросила мне ужасные и совершенно несправедливые обвинения. Она намекала, что я любовница Тима, и что я воспользовалась его неполноценностью и совратила его». «Понятно. Это был для вас шок, не так ли?» «Да, я была в ужасе, потому что все это неправда. Тим присутствовал при этом, но, к счастью, он ничего не понял. Однако для меня она все испортила, а, следовательно, и для него тоже. Мне было стыдно. Там был отец Тима, но он взял мою сторону. Странно, правда? Он не поверил ни слова из того, что Донни сказала, и вроде бы все должно было остаться по-старому.